Глава 29. Морской волк. Орлон Гивенс сидел в своем кабинете и попивал бурбон. Прошел день после приема, а Бестал все еще не до конца разобрался с его должниками. Отварно мужчина знал, что верный друг его дочери вернулся полуживым. Их лекарь прописал парню постельный режим, пока раны Ганса хоть немного затянутся. Глава гильдии опустошил очередной стакан и бросил его в стену. Стекло разбилось на мелкие кусочки с громким звоном, которые полетели на пол. Орлон был в ярости. Он терпел убытки, а бес все еще не мог закончить его задание. Конечно, разобравшись с двумя должниками, Бестал также принес некую прибыль, однако она не покрывала тот факт, что остался еще один подлый интриган, который был должен большую сумму королю убийц. Раздался стук в дверь, и на пороге появилась Дарианна Глейд, как того требовал он. За ее спиной красовался меч из орфейской стали, на который она очень долго копила. «Вы звали меня?» «Да, Дори, заходи», — произнес Орлон, облокотившись на спинку кресла. Девушка подошла к его столу, не обращая внимания на стекло возле стены. В кабинете главы гильдии пахло бурбоном. Гивенс выглядел раздраженным, что сразу напрягло Дарианну. «Ты должна закончить его задание. Процент за свою работу заберешь от доли Ганса. Бестал разобрался с двумя моими должниками, но остался еще один. Ты найдешь его на рынке, что стоит на костях в центре города. Именно под ним он хранит то, что принадлежит мне». «Как зовут мою цель?» «Его имя Нортен Хим, но куда более он известен в тех краях, как морской волк». Гивенс слегка склонил голову на бок. «Уж слишком много Нортен плавал в молодости». «Будет сделано». Орлон подарил ей оскал, прошелся по ней взглядом, а потом ехидно сказал: «Надеюсь, тебя не придется откачивать, как Ганса». «Не дождетесь», — бросила девушка и покинула кабинет. Она знала, что Орлон всегда думал прежде всего о себе, поэтому он собирался отдать ей за работу процент не от своей доли. Гивенс был хитрым мужчиной, ведь не зря возглавлял самую большую гильдию убийц на континенте Карит. Насколько знала девушка, Орлон также поддерживал связь с предводителями воров и разбойников разных королевств. Дарианна дошла до рынка за час, размышляя обо всем на свете. На поясе у девушки было закреплено два ножа, а за спиной сверкал клинок. Так она называла свой меч. Рынок на костях находился в самом центре переплетения двух больших улиц — Ками и Они. В этом месте можно было найти все, что душе угодно. Народу здесь была туча. Обычные люди, гадалки, выдающие себя за прорицателей, воры и убийцы. Дори знала, что у Орлона было несколько своих человек повсюду, что служили его глазами и ушами. Таких убийц многие называли шестерками. Девушка шла мимо различных прилавков, выискивая свою цель. «Не проходите мимо!» Громко говорили одни торговцы. «Украшения, оружие, заморские вещи!» «Только у нас две вещи по цене одной!» — вторили им другие. «Плащи, куртки, костюмы!» — подхватывали третьи, когда Дори продолжала идти мимо них. Покупателей было много, воров не меньше. Пару раз один мелкий воришка попытался обчистить ее, но она спокойно сказала, что отрежет своим клинком ему руки, и больше девушка его рядом не видела. Воры тоже имели свой дом, как местные куртизанки, но гильдии убийц и прорицателей никогда их не признавали равными себе, несмотря на то, что любили пользоваться их услугами. Дори Глейд всего однажды видела предводителя воров в том году, когда он посетил Орлона. К ее большому удивлению, он был молод и чертовски красив. несмотря на белый шрам через все лицо. Его имя она не запомнила, но пепельные длинные волосы и зеленые глаза после той встречи ей долго мерещились повсюду. Ничего толком не узнав, она направилась в сторону трактира, который находился на улице Они. Об этом заведении девушка много слышала, но ни разу не посещала его, так как это была территория воров. Дори почти покинула рынок, когда ее кто-то схватил за плечо. Молниеносно девушка с загорелой кожей достала один из ножей и, сделав маневр, прижала лезвие к шее незнакомца. «Назови мне хотя бы одну причину, чтобы я оставила тебя в живых», — прорычала Глейд, смотря в кошачьи глаза. «Мы не знакомы, но ты слышала обо мне от своего близнеца». Его голос был спокойным и ровным, а желтые глаза — яркими и необычными. На лбу человека она заметила часть метки прорицателя, которую не скрывал капюшон парня. «Кошак!» — догадалась девушка, отпуская нож и возвращая его на место. Дори действительно знала о нем, ведь Руперт не раз бывал в гильдии прорицателей. Ее брат единственный, не считая Дэнни и Беса, знал весь самый приближенный круг учеников старой Агаты, потому что учил их защищаться по приказу Гивенса. «Привет, Дори», — улыбнулся прорицатель во все 32 зуба. «Вообще меня зовут Меркурий или просто Мер». «Кошак тебе подходит больше», — прохрипела она. «Тебя разве не учили не подходить к убийцам со спины?» «Это были самые первые слова твоего брата, но, как видишь, я все еще жив», — усмехнулся молодой человек. «А вы действительно похожи с ним». «Не отходи от темы. Зачем остановил меня?» «У меня есть несколько писем, и мне нужно, чтобы ты передала их». «Я не посыльный, сам не можешь передать?» Юноша улыбнулся по-кошачьи. Его глаза сузились, когда он взглядом прошелся по ее лицу. «Я слишком занят. Понимаешь, быть наследником Агаты не так легко. А разве не Сирина должна была занять место вашей главы?» «Теперь нет», — пожал плечами он и достал из кармана письма в конвертах. «Я очень прошу передать их лично в руки твоему брату, Даниэле и ее отцу. Только не смей их читать. Это очень важно». Его взгляд был серьезным. Озорной огонек исчез из кошачьих глаз. «Так и быть», — сдалась девушка, забирая письма. «Спасибо, сладкая», — весело пропел прорицатель, на что Глейд скривилась. «Кстати, тот, кого ты собираешься убить, будет играть в карты за столиком у стены. У него татуировка на шее в виде якоря». «Спасибо за подсказку. И больше никогда не называй меня сладкой. Понял?» «Понял, Дори», — подмигнул ей кошак. «Пока». Дориана продолжила свой путь до трактира «Тишина», который славился тем, что самой тишины в нем как таковой не было. Уже на подходе к этому заведению она услышала смех и громкий крик. Стоило ей зайти внутрь, как в нос ударил запах выпивки и мужского пота. Глазами Глейд нашла стол у стены, где сидели три человека, и направилась туда. За весь свой недолгий путь она успела посчитать всех клиентов и придумать план отхода на всякий случай. «Возьмете в игру?» — кокетливо спросила Дориана, подойдя к дубовому столу. Мужчины сразу подняли на нее глаза. Каждый из них держал карты в руках, но только у одного была татуировка. Якорь был чуть больше ее ладони, покрывая немалую часть шеи волка. «Тебе здесь не рады», — ответил один из них, что сидел к ней ближе. «Это потому, что у меня меч за спиной?» — не сдавалась Дори. «И два ножа на поясе», — произнес Нортон Хим, смотря в свои карты. Девушка усмехнулась, глядя на мужчину с медными волосами. Почему-то она представляла его седым и старым, а не молодым. На вид ему было не больше 30 лет. «Я пришла за долгом». «Орлон прислал», — хрипло спросил волк, перевел на нее свой взгляд. «Срок истек, а долг остался. У меня четкие указания убить тебя, Нортен, если ты не отдашь мне долг сейчас же». «Я помню правила сделки», — шумно выдохнул мужчина, пока его приятели молча слушали их диалог. «Хорошо, я отдам долг», — сказал Хим и встал из-за стола, чтобы обойти товарища и поравняться с ней. «Но потом я хочу бой вон там». Волк указал в сторону боев без правил. «Мне интересно, насколько ты сильна, если Орлон послал именно тебя за мной». «Может, тебе еще метку показать в доказательство?» — съязвила девушка, стараясь не поддаться эмоциям. «Было бы неплохо», — пожал плечами морской волк. «Мечтай», — огрызнулась Глейд, теряя терпение. Она не любила долгие разговоры, в отличие от ее брата. Руперт всегда умел договариваться с должниками и проливать меньше крови. «Не злись, сладкая», — хмыкнул Нортон, а потом увидел, как в ее глазах заиграла ненависть. Дариана Глейд возненавидела его за одно только слово. Желание убить возросло. У нее дико начали чесаться руки, которые хотели взять сталь и окрасить ее в алый цвет. Кажется, морской волк понял это, сделав шаг назад. Его приятели все еще молчали, а вокруг них заведение продолжало жить. Всем было все равно на их разговор. «Я убью тебя, Нортен Хим». Слова, брошенные ему в лицо, были обещанием убить его во что бы то ни стало. Мужчина знал это, но по-прежнему не верил ей. Дори была для него хилой девчонкой, которой дали в руки ножи поиграться, не более. Поэтому волк улыбнулся и, неожиданно для девушки, изменился в лице. «В этом нет необходимости», — поднял руки вверх мужчина с медными волосами. «Я живу здесь недалеко. Вся сумма долга, что висит на мне, дома». Рискуя своей жизнью, он повернулся к ней спиной и направился к выходу. Девушка сделала глубокий вдох и пошла за ним. Вдвоем они покинули трактир. Дори весь путь следовала за ним, словно тень, а волк, на удивление, спокойно держался. Его дом действительно оказался рядом, но внутренний голос Глейд подсказывал, что здесь что-то не так. Стоило ей зайти следом за мужчиной в кирпичный дом, как она получила сильный удар по голове и потеряла сознание. Сколько прошло времени, Дори не знала, когда открыла глаза. Ее руки ужасно болели и ныли в области запястий. Глейд с трудом подняла голову вверх и поняла, что руки были крепко связаны веревкой над ней, а она сама подвешена к потолку. Голова гудела. Перед глазами все еще мелькали черные пятна. Рядом кто-то ходил, потому что она слышала тяжелые шаги и скрипучий пол. «Уже проснулась, сладкая?» — прозвучал сбоку стальной голос. Она слегка повернула голову в сторону и увидела морского волка, что смотрел на нее с безумной улыбкой, а возле его ног лежали ее ножи и меч. «Тебе не жить!» — хрипло ответила она. Девушка выглядела жалко, но Нортона это только забавляло. Он медленно взял ее меч и ладонью коснулся лезвия. «Он прекрасен», — оценил волк. «Как и ты, когда связано. Кстати, я все еще не знаю твоего имени. Не хочешь представиться?» Его ухмылка бесила Дори, потому она подарила ему свой оскал и сказала: «Гори в аду!» Тут же клинок коснулся плоти девушки, но не ранил. Морской волк наблюдал за реакцией той, что должна была его убить. Она даже не дернулась, когда орфейская сталь сильнее прижалась к ее открытой коже в области живота. «Кровь у тебя тоже красная?» — спросил мужчина. «Или, может быть, серебряная, как у Даркнесс?» С этим вопросом Хим сильнее надавил мечом и сделал небольшой порез. Алая капля упала на пол. На лице волка появилась печаль. «Жаль». Нортон показался ей сумасшедшим, безумным психом. Глейд терпела боль, когда волк оставил еще пару порезов на теле в области бедра и плеча. Пол под ней был усыпан каплями алой жидкости. Руки продолжали ныть, веревка больно врезалась в загорелую кожу. Дариана прикрыла глаза, когда морской урод, как она окрестила его про себя, нанес ей еще один порез рядом с первым. Теперь ее живот украшали два тонких пореза. Она не кричала от резкой боли, что проходила сквозь все тело. Ей также было плевать на одежду, которая была испорчена. Молодая убийца думала лишь об одном — о мести. «Уже развлекаешься?» — прозвучал вопрос за ее спиной. Голос принадлежал явно мужчине. Дариана не видела его обладателя, как и не слышала шагов. Рядом с ее мучителем оказался незнакомый человек в капюшоне. Он был высокого роста. Нортон Хим заулыбался, разводя руками по сторонам, и спросил. «Мне нужно было дождаться вас, ваше варейшество». Дори попыталась вникнуть в слова волка, но боль в голове, руках и по всему телу не давала ей нормально собраться с мыслями, чтобы спокойно проанализировать происходящую ситуацию. Это было впервые, когда она так легко попалась кому-то в руки. Однако ее не убили сразу, что было их большой ошибкой. «Мне донесли, что ты снова взялся за свое», — заговорил незнакомец, к которому волк обратился с уважением. «Но я не думал, что твой вкус падет на молодую убийцу, да еще и ту, что принадлежит самому Орлону». «Ты меня знаешь, Блейд», — пожал плечами Хим и вновь оставил порез на ее ноге. Новая волна боли прошлась по Глейд. Она закусила губу. «Симпатичные девушки всегда привлекают, особенно если они с характером. А еще мне повезло с Алидом, который вырубил ее прежде, чем я бы стал никем». От этих слов желание Дарианы убить мужчину с татуировкой в виде якоря лишь стало больше. Несмотря на боль, молодая убийца попыталась освободить руки, но веревка крепко держала ее запястье. «Итак, никто», — с ноткой смеха произнес высокий незнакомец. «Твои прошлые заслуги давно никто не помнит, как и тебя самого, иначе стал бы ты занимать деньги у Гивенса». «Зачем ты пришел?» — раздраженно спросил Хим, позабыв о Дори. Некий Блейд взялся за капюшон и снял его. Тут же знакомые пепельные волосы, убранные в хвост, показались Глейд. И она, наконец, поняла, что сейчас боялась больше всего увидеть глаза незнакомца. О личности высокого молодого человека она слышала достаточно, чтобы знать, на что он способен. «Я устраняю беспорядки на своей территории, впрочем, как и всегда». «Я не нарушал твои законы», — прорычал волк, посматривая на свою жертву. «Мои? Да», — спокойно заявил Блейд. «В отличие от королевских, но я не король, чтобы карать тебя за это. Однако, в любом случае, это дерьмо на моей территории я не потерплю. Вопрос в том, пойдешь ли ты против меня». Нортон Хим изменился в лице, нахмурившись. Дори сразу заметила, как по нему ударили слова его варейшества. «Никогда, Блейд, я никогда бы не пошел». «Тогда отпусти девчонку». «Нет, она моя». «Ошибаешься», — прошептала Дори, напоминая о своем присутствии. «Я своя собственная и убью тебя, волк, голыми руками задушу». Угрозы были не пустыми. Дариана могла даже поклясться на крови, что сделает это. «Ты прав, характер что надо», — повернулся к ней лицом Блейд. Зеленые глаза. У него были зеленые глаза. И шрам, который она слишком хорошо помнила. Белый и все такой же тонкий. Дариана не могла поверить своим глазам. Блейд не мог быть предводителем воров. Хоть и прошло время, когда она видела его единственный раз, но предводитель воров совсем не изменился. «Красавица!» — добавил Блейд, улыбаясь уголками рта. «Сзади!» — крикнула Дори, заметив, что морской волк поднял клинок на вора. Он тут же отскочил в сторону, и ее меч не задел его. Блейд Онский, несмотря на свой молодой возраст, был главой воров уже 3 года и королем улиц Ками и Они, ведь это была его негласная территория. И прощаться со своим местом просто так он не собирался, как и с жизнью. Дори хотела лично убить волка, но веревка ей не поддавалась. Блейд вырос на улице и умел за себя постоять даже без оружия. Нортон тоже оказался неплохим противником, ведь пару раз лезвие меча прошло совсем рядом с лицом Онского, шаги которого по-прежнему были тихими. Предводитель воров ударил прямо в солнечное сплетение врага, и тот закашлялся. Воспользовавшись моментом, он выбил орфейскую сталь из рук волка, а после нанес несколько ударов. Блейд поднял с пола ее клинок и разрезал веревку. Девушка не успела среагировать и начала падать, но мужчина со шрамом на лице поймал Блейд вовремя. Она забыла, как дышать и что такое боль во всем теле, когда его мужские руки крепко держали ее. Он улыбнулся и рукой заправил прядь волос ей за ухо. Щеки Дорианы окрасились в красный цвет, а весь мир вокруг потерял смысл. «Давай я до конца освобожу тебя», — предложил он, убирая остатки толстой веревки прочь с ее тонких запястий, на которых, словно браслеты, остались следы от пут. Дори даже не знала, что ее ноги тоже были связаны. Она с удивлением смотрела на мужчину с пепельными волосами, не в силах сказать даже простое спасибо. На полу рядом с ними от боли скулил волк. Его кровь давно образовала лужу возле головы. Блейд протянул ей ее клинок и улыбнулся. «Он твой». 2 слова, а столько радости они принесли убийце. Дори была благодарна за все. Видимо, предводитель воров понял, как смерть волка была важна для нее. Она крепко сжала эфес своего меча в руке и улыбнулась зеленоглазому. Искренне. «Почему ты ей помогаешь?» — сплевывая кровь, спросил волк, что пытался подняться на ноги. Признаться, этот вопрос тоже интересовал Дариану. Она посмотрела на вора, на лице которого появилась загадочная улыбка. «Ками и Они — моя территория. Ты, морской волк, давно изжил себя и залез в долги. Как последний урод, занял деньги у Орлона и не вернул долг». «Тебе-то что? Ты ему не подчиняешься!» — взревел волк, хватаясь за голову. 2 года назад я встретился с Гивенсом», — довольно спокойно ответил Блейд Онский. «Потому что мне нужна была поддержка гильдии убийц, и мы заключили соглашение. Конечно, Орлон с этого куда больше имел выгоду, чем я, но все же». Теперь Дори понимала, о чем так долго Гивенс разговаривал с молодым королем улиц Ками и Они. А ведь она даже подумать об этом не могла. «По условию договора я разрешаю убийцам находить должников на моей территории и убивать их». «Ты продал нас!» «Нет». «Вы продались сами, встряв в долги. Поэтому девушка имеет полное право убить. Тем более за все твои планы на нее и ее прекрасное молодое тело. Ты всегда был извращенцем, волк». Слова Блейда несли скрытый подтекст, от которого Глейд стала не по себе. Она уже успела понять, что волк был поехавшим на всю голову и больным ублюдком. «Он твой, красавица», — улыбнулся Блейд Онский, надевая капюшон, дабы спрятать пепельные волосы. Только Дариана хотела сказать пару ласковых слов вору, как тот тихо вышел. Она усмехнулась, сжимая крепче меч в руке и грозно смотря на свою жертву. Морской волк попытался отползти в сторону, в его глазах был страх, но Дори Глейд не стала жалеть его и занесла меч. «Я говорила, что убью тебя!» — прошипела она и отрезала голову мужчине с одного удара. Кровь брызнула фонтаном, пачкая ее одежду, что местами была порезана и порвана, а также лицо и руки. Глейд была вся в крови. Смотреть на мертвое тело желания не было. Девушка просто забрала свои ножи и плащ, который валялся в углу, и покинула этот дом. «Я думал, ты его дольше будешь мучить», — прозвучал голос за ее спиной, когда она вышла на улицу. Девушка обернулась и увидела вора, что спиной облокотился на стену кирпичного дома. Капюшон скрывал большую часть его лица. Дори могла рассмотреть лишь улыбку Блейда. «Ты ждал меня?» — заметила она, убирая ножи и меч на места. «Зачем?» «У меня есть к тебе разговор».